Книга для комментариев на скрипке. С какой-то точки зрения было бы лучше, если бы записных книжек Платонова не существовало в природе. Достаточно и того, что Платонов оставил в мире прозу, которая принадлежит к разряду самых непостижимых явлений духа. К этой привычной непостижимости, терзающей и вдохновляющей разноязыких исследователей, прибавлена новая непостижимость. 24 записные книжки Платонова 1921-1944 годов, изданные в свое время в полном объеме, не прекратят споры вокруг романов Платонова, потому что и сами эти книжки, собранные в один том, читаются как роман, предельно откровенный роман Платонова о Платонове. Предельно здесь не означает очень. Речь идет именно о пределе, дальше которого продвинуться невозможно. Мы имеем дело с источником, который максимально близко подводит нас к тайнам мышления, мироощущения и языка Платонова. Записные книжки содержат в себе все, что мы можем знать о писателе. Его сны и детские воспоминания, мимолетные и неотступные мысли, свернутые в кокон сюжеты, экспозиции и наброски к написанным и ненаписанным произведениям, заметки о поездках по стране, технические чертежи и схемы, размышления о Боге и революции. И тем не менее, все нужно понимать в том смысле, что не больше. Платонов не вел дневников. У него не было своего Душана Петровича Маковицкого, то есть такого добродетельного и аккуратного гения, который бы составлял по горячим следам хронику жизни писателя наподобие яснополянских записок. Никакие воспоминания современников не способны сообщить о Платонове ничего существенного, если, конечно, не считать в высшей степени существенным тот факт, что все современники, писавшие о Платонове, твердили в один голос об одном и том же, о его поражающей воображение неразговорчивости. Что ж, если бы Платонов заговорил с потенциальными воспоминателями в том духе, в каком он говорил наедине с собою в записных книжках, то это, вероятно, не только поразило, но и парализовало бы их воображение. Во всяком случае, воображение перестает работать в обычном режиме, когда читаешь, например, вот эту запись, сделанную Платоновым в 1942 году. «Щенок Филька в Уфе. Один, без имущества, лежит на полу на холоде. Все, что можно сделать в таком состоянии, весь инструмент должен заключаться лишь в собственном живом туловище. Ни бумаги, ни пера». Воображение, если оно только мгновенно не станет на какой-то особый путь восприятия реальности, вынуждено будет задавать здесь на каждом шагу вопросы. Что значит «в таком состоянии»? Щенок — это что? Состояние? В каком смысле? В том смысле, что щенок — это проявление, воплощение чего-то или кого-то, находящегося теперь в состоянии теле щенка? Тогда кого и чего? Души животного? Или некоего тонкого невидимого духа, подобно атману, который, согласно великой формуле Упанишад, «тат твам аси», буквально «то ты еси», или «все живущее — это ты», пронизывает, не меняя своей изначальной сущности, любое живое туловище, какую бы зримую форму оно ни имело и кому бы ни принадлежало, щенку Фильке, который лежит на полу на холоде, или русскому писателю Платонову, который смотрит на этого щенка. Смотрит каким-то очень странным способом, видит его каким-то особым зрением, не ощущая никакой разницы между ним и собой, кроме разницы в удобстве туловищ. У щенка туловище неудобное. Неудобное для чего? Для того, чтобы что-то сделать в таком состоянии. А что, собственно говоря, должен делать Филька? Он должен пользоваться инструментом. Каким, с какой целью? У Фильки нет ни бумаги, ни пера. Об этих писательских инструментах идет речь. Щенку чрезвычайно трудно делать то же самое, что делает, находясь в удобном для этого туловище, писатель Платонов. Щенок не может взять перо и писать им по бумаге. Но почему щенок Филька должен писать? Почему в нем вообще должна подозреваться или прозреваться такая способность? Потому что «тат твам аси». Потому что все проникающий дух. И потому что в живом туловище Платонова этот дух обладает неизбежным индивидуальным свойством, которое заключается в том, что дух постоянно совершает особую земную работу. Он мыслит и пишет, и более естественной работы в любом другом туловище, пусть даже и щенка, Фильки, для себя не представляет, хотя естественно видит себя в щенке. Этот атман, скрытый во всех существах, не проявляется, но острым и тонким рассудком его видят проницательные, говорит Катха Упанишада. Люди и животные — одни существа. Среди животных есть морально даже более высокие существа, чем люди. Не лестница эволюции, а смешение живых существ — общий конгломерат. Это уже слова Платонова из записной книжки 1939 года, и смысл их таков, что они могли бы беспрепятственно войти в любую из Упанишад. Комментировать некоторые записи Платонова, не выходя за рамки академического благоразумия, невозможно. В самом деле, способен ли кто-нибудь уверенно объяснить, о чем думал, что чувствовал, что видел и что подразумевал Платонов, когда вписывал в записные книжки такие слова? «Великая старуха руководит миром. Сторож — центр мира, ребенок на бумагах. Мучение — вещества. Рыбы дышат ветром, останавливающимся в воде. Для того, кто понимает, Вселенная не существует». Лучшим комментарием к подобным изречениям была бы, пожалуй, пометка самого же Платонова, сделанная им в записной книжке 1931-1932 годов по неизвестному поводу. Все это рассказать нельзя, можно только на скрипке сыграть. Записи, о которых предпочтительнее было бы не говорить, а играть на скрипке, в книге немало. К ним можно отнести и те, в которых зафиксированы обособленные образы. Стерва-белоглазка, мальчик-горбун, костлявая земля, кот, топающий ногами. Эти записи не поддаются комментарию по другой причине. Не потому что комментарий невозможен, а потому что они обладают такой же художественной самодостаточностью, какая свойственна, скажем, японским хокку. Мальчик целует свое отображение в стекле. Идет древний старик и беспрерывно кланяется. Звезды над темным лесом и белой снежной землей. Летчик в воздухе один с машиной, как монах, как святой техники. Иногда язык в записных книжках достигает у Платонова предельной плотности, и тогда в записях, как в сдавленном веществе, возникает потенция взрыва, развертывание мгновенных образов и рассказы, повести, романы. Старуха, 82 лет, ведьма, спит от голода, пьет от голода воду, увидя ребят, детей, вся сияет. Прекрасная, милая жизнь. Возраста нет, а ребята от нее бегут. Любовь. Она на четвертом этаже, он снизу. Он. Плюнь, ну плюнь сюда. Она плюет. Он ловит плевок в ладони, съедает его. Слепой спит, обняв кошку всю ночь. Утром ласкает цыпленка, живущего под загнеткой. Он пищит от одиночества без слепого. Баба, которая такая по характеру, что сама себе делает аборты. Пожалуй, отдельной исследовательской, а может быть драматургической или кинематографической, работы заслуживают записи, в которых выражаются дух и тональность времени. Это обрывки разговоров, слышанных Платоновым на улице, в трамвае, в пригородном поезде, в учреждениях. Это агитки и лозунги. Это фрагменты выступлений и отчетов на всевозможных собраниях. Словом, это язык, на котором бредила, вскрикивала и бормотала эпоха, рожавшая страну советов. Хорошо ли понимал Платонов язык этой роженицы? Был ли он вовлечен в поток той странной речи, которой сопровождалось свирепое и воодушевленное строительство социализма, или он стоял над потоком, улавливая все его колебания? Записные книжки не дают ответа и на эти вопросы, хотя в них есть достаточно много записей, которые таят в себе возможность ответа, как, например, вот эта запись начала 30-х годов. Лозунг «Стопроцентное участие работников в торжествах в час с закуской пришли 12,5%. Тогда объявили бедствие, пришли 12,5%. Единый процент действующих. Что это такое?» Да, что это такое? Что в этом вопросе Платонова, искреннее желание вникнуть в смысл или обморочное изумление перед торжествующей бессмысленностью слов и знаков? Другая запись того же времени как будто бы приближает нас к разгадке. Здесь даже чувствуется взгляд Платонова, выражение его лица. Вот он записывает, всматриваясь, вероятно, в газетную статью. Главное теперь организационно подойти к проблеме некоторого улучшение. Смысл весь в шрифте, помечает в скобках. Какой смысл? Смысл чего? Ясный и мощный смысл вдруг обнаруживается сам собой там, где эпоха замолкает, где лозунги утрачивают свою силу, где говорит живущая вне времени, вне социального строя, обнаженная человеческая природа, где человек обнажен даже буквально, телесно, как в ниже следующей записи Платонова. Разговор в бане. Человек как хуй. Он сбрасывает нечистоты и производит будущее. Хуй — самое яркое выражение жизни. Любил ли Платонов людей и их жизнь? Любил ли он людей так же, как созданные ими машины? Любил ли он вот этого вечного неистребимого человека, живущего, которого изобразил в записной книжке 1939 года? Академия, строгость, наука, звание. А он живет кудрявый с гармоникой, поет, пьет, ебет. Другой мир, ничего общего и как будто более счастливый. Презирал ли он это немудрствующее счастье? Удивлялся ли ему? Считал ли его высшим даром? На все эти вопросы можно ответить лишь одно. Платонов выказывал задумчивое внимание, глядя на жизнь человеческого существа, которое при каком-то особом устройстве внутреннего глаза выглядит как явление незнакомое и даже мистическое. Только такое, не смешанное с земной жизнью видение мира, могло порождать слова, которые как будто бы не принадлежат человеку. Человек — плохое существо, но странно, что он ничтожный, вдруг представляется значительным в своем каком-либо деянии, и тогда видишь, что через его существо действует что-то другое, ему несоответственное. Это похоже на мистику, но так это нужно понять и объяснить. И тут же через пробел другая запись. Тупое чувство жизни. Смешанность взгляда с жизнью, с кудрявым гармонистом, гармоникой, пением, с отупляющим земным счастьем или несчастьем. Записные книжки Платонова, быть может, в большей степени дают возможность развиться тому преобладающему впечатлению, которое вызывают его художественные творения, впечатлению, что Платонов — это посторонний дух на земле, постигающий способ жизни в теле, в материи. И все же эти разрозненные записи, собранные в одну книгу, всего лишь обломки, шлейф, пролетевший над миром сокрушительной кометы, прозы Платонова. Принцип жизни этой прозы остается неразгаданным. Неразгаданной остается главная тайна Платонова, тайна его языка, которая является следствием тайны его мышления и устройства души. Записи Платонова о собственном языке и письме самые драгоценные в этой книге. Их очень мало. Понять до конца их трудно. Сущностью, сухой струей, прямым путем надо писать. В этом мой новый путь. Но Платонов и не предполагал, что эти слова кто-то, кроме него, должен понимать. Записные книжки, к которым он относился без всякого трепета, называя их заготовительными пунктами литературного сырья, не предназначались для печати. Они даже не предназначались для дальнейшего хранения. Они должны были исчезнуть из мира, но не исчезли, сохранились, чтобы умножить его тайны.